Вот, значит, первое, что нам надо решить, возвращаясь к определениям собраний, это определение игры, потому что, значит, задавали мы вопрос Геннадию Селезневу, который как раз с маленькими детьми работает и игры проводит, и, в общем, знаком с всякими академическими теориями насчет того, что такое игра. Вот, спрашивали у него, какое бы он дал определение игры. Значит, он, ну, так, строгое определение не сформулировал, но перечислил, насколько я помню, три признака, отличающих игру от неигры. Вот. И концепция у него получилась радикально отличающаяся от того, что я предлагал. Вот, но, в принципе, так ее покрутив, ну, сейчас надо подумать, в какой формулировке, но, в принципе, можно ее, ну, и можно ее принять. Ну, и концепция ближе к тому, что Оля предлагала. Вот, можно ее принять, просто надо понять, какие последствия из этого всего вытекают. Значит, он сказал, сейчас, ну, Игорь Сырый тоже, да, слышали, надо, если я, просто я, по-моему, третье не помню. Первое, что игра, целью игры для играющих является обязательно получение удовольствия. Вот. Кроме того, игра как раз не предполагает предустановленных правил вообще. То есть правила могут возникать по ходу и разрушаться, и меняться, и так далее. То есть, если он подчеркнул, что если кто-то предустанавливает правила для играния, то это, ну, просто обучение каким-то действиям. То есть это уже все. То есть он говорит, что если взрослый говорит детям, как играть, например, да, то это урок. То есть это то же самое, что урок геометрии, там, урок чего угодно. Вот, соответственно, это другой цели собрания получается. То есть если он рассказывает, как играть, значит, ну, задача, чтобы они играли вот как рассказано. То есть как их научили, так и действовали. Вот. И а третье, я, честно говоря, вот не помню. Я помню, что там вроде три было признака. А, во, да. Спасибо. Вот. Но вот мы определяем через цель, да, и вот цель, она была упомянута. Вот. То есть какие последствия, да, ну, пресловутые виды спорта, да, получаются производственные. То есть это производственная деятельность. По обработке, там, не знаю, ворот, корзины, мячом или по обработке мяча. Вот. То есть, ну да, зрелищное. То есть это просто рабочие, и это просто некие обычные обслуживающие организации. То, что они там начинались как любительские, ну и, собственно, ремесла другие тоже начинаются как любительские. То есть здесь они называются игрой, как бы в этой концепции они называются игрой за компанию и не совсем точно. Вот. То есть той грани. Ну, а почему мы оборачиваемся на детей? Потому что вообще изначально в этом синем секторе вся эта вот система, она бралась именно из психологии, из стадии социализации человека. Вот, то есть тут, ну, то есть отправная идея вот этого наполнения этого синего сектора, она оттуда же. Вот. Так, определение собрания у нас целевое. Взаимодействие между собой, совокупностью участников, связанных средством коммуникации друг с другом в оговоренный отрезок времени. То есть у нас один человек взаимодействует между собой. Не, мы бы здесь подчеркнули, что совокупности участников. То есть, вот. Тем критериям, которые были названы Селезневым, Одиночная игра, соответственно. Но даже не цель определить игру, просто на самом деле цель определить собрание этих игр. Да. Да. Ну да, еще... Игра – это множество собрания. Еще, наверное, надо сказать, что Селезнев упомянул вот эти стадии развития ребенка в период, когда он играет. Вот, что значит, сначала дети играют по отдельности, фокусируясь на предмете, то есть самое простое – это играние с одним предметом. Вот, и они, соответственно, не замечают других детей. Вот. Второе – это играние со своим предметом, но находясь рядом с другим ребенком, который играет со своим предметом. То есть, как бы ребенок по-прежнему играет, но ему уже важно, что он просто сидит рядом с другим ребенком, который тоже играет с другим предметом. При этом они не обмениваются и как бы никак не... Просто рядом. Соответственно... Следующий этап, когда они могут обмениваться, один может отдать другому предмет, взять, значит, играть уже с другим. Вот. И, может быть, я опять же забыл, может быть, там еще был какой-то этап. В общем, и заканчивается это все ролевой игрой, где они выбирают все роли и уже что, разыгрывают совместно, значит, по ролям какой-то сюжет. Вот. Да, и играют в то, что приятно. То есть цель заниматься такой игровой деятельностью, которая, значит, доставляет максимальное удовольствие данному ребенку. Ну, у него цель. Вот. То есть нравится, приятно на голове стоять, встанет на голову, приятно там стучать, будет стучать и так далее. Вот. То есть, по сути, он изначально слушает только себя, свои какие-то позывы, их соблюдает, соответственно, а дальше постепенно начинает осознавать других участников собрания. Вот. То есть, сначала он просто учится терпеть рядом другого участника собрания, который что-то там в свое удовольствие делает, да, а потом постепенно вот с ними взаимодействовать. Вот. Что вполне вписывается в вот общую схему, да. Вот. Вот. Я, соответственно, за то, чтобы прислушаться к эксперту. Вот. И адаптировать вот, определение и понимание под эту идею. Вот. И тем самым разрешить тот спор, который у нас долго тянулся. Насчет правил. Соответственно, насчет, получается, что правило довольно общее слово. Вот. И его можно... Вообще, наверное, ко всей таблице ролей отнести, не знаю. То есть. Как бы. Я поддерживаю. Вот. То есть. Вынести как бы еще шире. Да, давайте. Я включил демонстрацию экрана. И наш этот самый файл. Ну что, какие будут предложения по определению игры? Собрание с общей целью. Получение удовольствия от деятельности в нереальной ситуации. Какой вариант? Хотя... получения личного удовольствия от деятельности. Почему личного? Зачем слово личного? А потому что... В смысле, что ты сам себе хочешь удовольствия, а не кому-то. Да, ну я просто так понял, что цель получения удовольствия в значении, ну как бы подчеркивается, что отдельного. И вся идея в том, что благодаря тому, что ситуация нереальная, ты можешь подбирать, как бы, вот ориентируясь исключительно на то, что вот тебе нравится, по ощущениям, там, по сути. И дети, в общем, так и играют. Вот. Ну, может быть, все-таки нереальной, но структурированной ситуации. То есть какие-то правила, какая-то структура, она все равно будет присутствовать. А так получение личного удовольствия от деятельности в нереальной ситуации, это может быть, я не знаю, какая-нибудь галлюцинация, там фокус. Вот это вопрос, кстати говоря. Нереальное вообще слово, я не знаю. Ну, мне не нравится это выражение, я просто записал в тех выражениях, в которых было рассказано, да. Мне тоже, ну, это непонятно, что такое вообще. Что за... Но я просто записал, потому что, наверное, надо упомянуть этот аспект, или не надо его упомянуть. Потому что, опять-таки, мы должны отличать там собрание с общей целью получения личного удовольствия каждым участникам. От деятельности, это тоже очень, очень широкое. Когда мы добавляем вот это вот фантазирование, да, мы очень много случаев, когда, собственно, все люди собрались с целью получить удовольствие, да, это же может быть и общение с целью удовольствия, и обучение с целью удовольствия, если все собрались, и им очень интересно это, да. Там и работа может быть в удовольствии, и исследование, то есть это может совпадать со многими вещами. А вот если мы добавим как-то названное вот это вот воображение, то есть для того же ребенка действительно не важна социализация результатов его деятельности. То есть, когда он играет, ему еще и не важно, он может даже играть и что-то серьезное при этом делать, как вот я там моделировал планету фактически, да, такую игру себе придумал, да, такие фантазии, а там эти у Шустермана, эти дети решают изобретательские задачи для металлургов в сказочной форме, да, но штука как раз в том, что детям нравится сам процесс, и им социализация результатов не важна. Вот. Можно от воображаемой деятельности. Тоже не подходит, потому что, ну, деятельность есть, у нее есть реальная составляющая. Ну, если удовольствие каждым участникам, то личного можно убрать. Да, действительно. Ну, я заменю нереальный на воображаемый. Стало чуть лучше, мне кажется. Ну, все-таки с какими-то, с какой-то структурой или там правилами нужно что-то, ну, определяться, мне кажется. Ну, вот мы об этом не упоминаем, имея в виду, что правила могут возникать, нарушаться, меняться по ходу, то есть с ними может, они, понятно, что есть какая-то определенность, да, но с ней может происходить все, что угодно, поэтому специально это не фиксируется. Вот так получается. Потому что в ситуации, когда собрались в игровой комнате, да, несколько человек, которые играют, кто во что гораст, и ориентируются прежде всего, что каждому приятно, то у них действительно может быть никак не согласованная деятельность. Вот. А собираться вместе они могут просто потому, что каждый делает кто что гораст, но просто они так подобрались, что они друг другу не мешают. То есть с другими бы собрались вот, индивидуально развлекаться, да, и кто-то кому-то бы мешал, допустим. там, один и тот же кубик хватали. Ты сейчас, Виктор, сказал очень хорошее слово, которое, мне кажется, нужно добавить в определение. Вариант такой. Игра – собрание с общей целью получения удовольствия каждым участникам от согласованной деятельности в воображаемой ситуации. Это как раз было про взаимодействие. А, да, кстати. Здесь это отражено. Где здесь это отражено? А, в слове собрание, правильно Игорь сказал. То есть у нас... Собрание, может, люди могут собраться, допустим, в одной комнате и действовать там каждый, кто что гораст. Вроде как собрание. Не собрание. Дмитрий, читай дальше. Да, кстати... Дальше. Кстати... Определение собрания друг с другом. Поговоренный отрезок времени. Если они собрались вместе, никто другого друг с другом не связан средством коммуникации, то значит это не собрание. То это прохожие. У нас, то есть вот это согласование, да, у нас слово взаимодействие использованное, то есть везде, где мы ставим слово собрание, мы уже это подразумеваем. Мы должны согласен. Только добавлять то, что не было, чего не было в определении собрания. Согласен. Может, это можно назвать, как бы, что-то связать с ролевым поведением или с моделированием, например, какой-либо деятельности. Вот с моделированием, что назвать? Моделирование хорошее слово. Театр, да, это своего рода моделирование. Хотя нет, театр не моделирование. Там сценарий. Вот. На что заменить, как передать вот это вот эту нереальность? То есть нереальность, она отсекает, собственно, остальные ситуации, когда что-то делается полезное, условно говоря. Потому что, опять-таки, для того, чтобы начать ребенку играть, ему нужно гораздо меньше условий, чем, например, для того, чтобы начать учиться. Чтобы начать общаться, да, там язык надо знать какой-то определенный, чтобы тебя именно понимал собеседник, да. А чтобы начать играть, это не нужно. И именно за счет вот этой свободы выдумывания чего-то, да. И вот это, наверное, надо упомянуть. Это и есть модель, все верно. То есть чем отличается модель, например, от реальности? Модель – это упрощенный вариант реальности. Не совсем так. Модель, она как-то соответствует реальности, а... И игровая ситуация может быть и поперек реальности. Она чему-то соответствует все равно. Удовольствию. Вот, да, но соответствует цели игры, то есть получается, вот что нравится, то его фантазирую. Это как раз фантазирование, которое подстраивается под вот организм фантазирующего. А модель, она подстраивается под какие-то факторы еще и сторонние. Ну, модель, она же не обязательно реальность. Модель может быть какая угодно. Ну, может быть и не соответствующая, да. Просто тогда слово модель, мне кажется, слишком широкое. И вот что-нибудь, я бы фантазия или воображение, что-нибудь такое бы здесь оставил. Тем более, что вот это вот мы используем как раз, да, теория товарищества, фантазирование, да, Меняевское. Это вот по сути об этом же речь. То есть ты как бы замкнут на себе, ты в такое как бы впадаешь в этом смысле в детство, ты десоциализируешься тем самым, и ты живешь фантазиями. И ты как бы ориентируешься на то, что тебе приятно, о чем тебе приятно думать, а не о том, что есть на самом деле. Вот ты как бы впал в это состояние. Как бы десоциализировался и... Но это же не совсем так. Если мы берем, например, там какую-нибудь, я не знаю, командную игру, там, футбол какой-нибудь. Вот, а она, получается, не игра. Вообще не игра. Вот просто абсолютно не игра. Там нет вообще ничего от игры. Ну, вот, как я понимаю, в этой концепции. Это производственная деятельность. такая же, как вытачивание гаек на станке. Вот. Ну тогда, да, тогда, если в такой, ну, в таком ключе, то, конечно, тогда да, ты прав, Виктор. Тогда надо оставлять фантазирование, это достаточно будет, в принципе, всеобъемлюще. Вот я не знаю, просто как к деятельности его пришить, с каким оборотом. Потому что деятельность в воображаемой ситуации, это не, непонятно пока что о чем. Потому что, когда мы говорим деятельность, то есть там есть деятельность, да, вот взял ребенок там палку, да, и он ей машет как мечом. То есть реальная деятельность, он машет палкой. Но есть еще что-то другое, да, то, что он при этом фантазирует. И он удовольствие получает не только от того, что он машет палкой, а он от двух вещей получает. То есть и от того, что машет палкой, и от того, что представляет в это время, что он мечом машет. Вот в чем штука-то. Если... То есть деятельность связана исключительно с образами в воображении, что ли, играющего. То есть, ну, понятно, что я имею в виду? Это хороший путь. Откуда зайти? Да, да, да. Заходи. Сейчас. Кстати говоря, тут слово «модель» тоже очень подойдет, только модель созданная там в воображении или там в мозгу играющего. Может быть, использовать слово не ситуация, а обстоятельства деятельности в... деятельности с воображаемыми обстоятельствами. Потому что если допустим, ребенок палкой там собаку отгоняет, да, то все, как бы, обстоятельства реальные. И там действительно там нужно, допустим, палкой махать на собаку. Вот. А если он махает на воображаемую собаку палкой, то получается, что обстоятельств как бы нету для он. А вот воображение есть. Ну да, кстати, вот это хороший вариант. Пока что наиболее адекватный. Спросить у себя Безлюрова, как он оценивает тогда там спортивную какую-то игру взрослых людей, ну, которая есть достаточно жесткие правила. Мне кажется, это излишне, потому что он довольно четко выразился. То есть из того, что он сказал, можно спокойно сделать вывод. Читала Википедию, и там основной упор на то, что игры, в том числе у животного мира, направлены на социальную адаптацию. Ну, вернее, ну как на социальную, у животных. Ну, то есть на то, чтобы научиться что-то делать в жизни во взрослой. Основной мотив вот в статье Википедии про игры именно в этом. А это больше уже каким-то правилом, на мой взгляд. Ну, то есть как-то это немножко расходится исключительно про цель обучения удовольствия. Это же тогда от обучения не отличается. То есть в таком описании это от обучения не отличается. Ну, это отличается, ну, ладно, хорошо. Потому что как раз обучение это тоже, да, тоже, в общем-то, с некими воображаемыми обстоятельствами, да, но может быть, надо уточнить, то есть это там же это, эти воображаемые обстоятельства, они же знания, да, они продиктованы определенными реальными обстоятельствами. Тогда как в случае с чистой игрой, да, вот не продиктованы. Да, да. То есть, поэтому какая-то там вот эта, да, какая-нибудь военно-стратегическая игра, да, получается, она тоже не вот не чистая игра. Хоть там и воображают, что есть там вероятный противник, да, но там, ну, там даже нет цели получения удовольствия всеми участниками. Вот, кстати говоря. Это даже скорее исследование какое-то, да, исследование, как сложатся военные действия, да, если вот будут действовать таким образом. Хорошо, давайте пока остановимся на этом определении. Если у Алексея нет возражений, то можно перейти к следующему. Не найду, что возразить. Ну и тогда к следующему перейдем. Ну, а следующее это пытаться теперь клетками заниматься. Мы переделали эти самые столбцы. Не, ну мы хотели еще таблицу посмотреть с точки зрения этих уже правил. То есть у нас правила из игры ушли. Соответственно, куда-то их нужно надеть или как? Или они вообще не будут? Они ушли за пределы таблицы. А, то есть они вообще нет их в таблице. Правовой аспект не рассматривается. Ну да. Ну, мы пытались их положить как бы в самую основу, да, но если они уйдут за пределы, то они будут все равно в еще большей основе. Хорошо. Ну ладно, давайте тогда клетки. Я не против. А, тогда у нас еще второе здесь. Вот этот абзац, который следующий за курсором идет. Там, это что у нас? Так. Это другой тип определений. Это старые. Это определение методом исключения. Да, это старая концепция. Ну, я... Ты их это, может быть, как-то отформатируй просто. Это уже достояние истории. Так. Так, а вот теперь надо здесь будет все исправлять. Так, я пока перенесу это сюда. А, ну, да, так, давайте тогда проверим. Значит, теперь вот у нас вертикальные столбцы. Не все, но хотя бы один участник решает и делает, большинство участников решает, меньшинство участников делает. Ну, вы видите, да, это. А другая версия, большинство участников решает, меньшинство участников делает. Меньшинство решает, большинство делает. Все участники решают и делают. Ну вот, поэтому у нас здесь будет теперь по-другому. И вот те стадии, да, усложнения игры, которые перечислял Селезнев, соответственно, здесь тогда как раз вот тут им место, да, то есть вот типы игр, да, начиная от просто такой совершенно индивидуалистической игры, каждого со своим предметом, потом игры обязательно рядом друг с другом, но тоже пока что индивидуалистической. Потом игры с обменом. Вот я не помню, было после игры с обменом еще что-то. И пятое было ролевая игра или четвертое была ролевая игра. Ну, у нас в любом случае здесь 6 пунктов, поэтому нам как-то еще нужно это все внимательнее раздробить. Но, видимо, вот эти вот моменты, они должны здесь присутствовать, потому что они присутствуют стадию освоения детьми игр. Вот. Ну, еще Селезнев говорил, что тут как и с какими-то любыми пропусками, да, в освоении навыков, что дети, в общем-то, могут недоосвоить какой-то тип игры, вот, что скажется на их дальнейшем развитии. Вот. И психологическом состоянии. Социально-психологическом, скажем так. Вот. Как и пропустить, скажем, какой-нибудь там арифметику в школе. Вот. А это дошкольное развитие. Они должны поиграть во все игры. В нашем случае, значит, поучаствовать во всех типах собраний игр. Игры. Достаточно интенсивно. Так, как ложится это... Да, кстати, а здесь была концепция со зрителями, то есть здесь в основном мы на спорт ориентировались. Поэтому это, наверное, тоже можно списать в историю все благополучно. Просто целиком. И писать заново. Что я и сделал. Так, а еще, кстати, можно эти наши примеры посмотреть. Да, кстати, примеры тоже могут быть не все правильные в плане игры. Нет, не будем сейчас смотреть примеры. Будем просто писать. Так. Вот, какие будут... предложение. Значит, у нас тут вот вертикальные столбцы, не все, но хотя бы один участник решает и делает. И мы здесь вот эту разницу, где большинство участников решает, меньшинство участников делает, большинство участников решает, меньшинство участников делает, да, здесь вот не хватает какого-то еще уточняющего различия, и мы его должны опытным путем открыть. То есть, ну, наверное, не может... Я хочу затронуть один вопрос касаемо принципов, по которым мы делаем. Если я решаю, что другой человек должен решить, что делать третьему человеку, сколько из нас будет решать, а сколько делать? Еще раз. Я решаю, чтобы Виктор решил, что делать Дмитрию Попову. А можешь решить, чтобы Виктор не решал, что делать Дмитрию Попову? Нет, я решаю, чтобы ты решил, что делать Дмитрию Попову. Ты, когда будешь решать, что делать Дмитрию Попову, ты будешь что-то делать? Я думаю, что мы вдвоем решим, что делать Дмитрию Попову. Ну, я хорошо. Тем самым. Ладно, ладно, меня устраивает. Просто тонкая разница между деланием. То есть получается, что не многоступенчатая система, не ты решаешь, чтобы Виктор решил, а вы вдвоем решаете в этом. Ну, вообще, здесь как раз такие многоступенчатые тоже могут быть, потому что у нас вот здесь как раз есть эти пирамиды и матрицы. То есть вот это вот первое, большинство участников решает, меньшинство участников делает, это отдельное, а второе это вот пирамида или матрица. Да? И это тоже, а это тоже пирамида или матрица. Это отдельно стоящее, а это какое-то раздробление либо горизонтальное, либо вертикальное. Вот. Поэтому вот, видимо, те четыре стадии, все-таки их, наверное, четыре стадии освоения игры, просто две из них могут еще образовывать там подуровни или какие-то выборки. Ну вот в там, желтом секторе пирамиды и матрицы превратились в подуровни и выборки. То есть пирамида это подуровни, а матрица это выборки. Вот. Так как бы. Вот, но мы ничего не доказали, что здесь прямо аналогия такая же. Что здесь тоже подуровни и выборки. Может быть, здесь над уровнем и там что-нибудь. То есть не совсем как бы. Потому что подуровни это когда вот есть какая-то клетка, да, что-то, а оно потом именно дробится внутрь. То есть может же быть пирамида из копий каких-то, да, что вот есть какая-то сущность, есть много таких сущностей, и они образуют пирамиду. А там идея была в том, что есть какая-то сущность и, как целая, и она уже дробится на. То есть как вот, да, есть намерение человека удовлетворить свою потребность, а есть подуровни намерения. То есть у меня есть намерение какой-то величины встать и. Короче, нет, не встать. У меня есть намерение какой-то величины выпить воды. Да? А потом я оглядываюсь и выясняю, что мне нужно для этого встать с дивана, дойти до холодильника, там, до холодильника, достать оттуда воду, да еще открыть ее, да еще и там, не знаю, подогреть, потому что она слишком холодная. И потом только выпить. И получается, что в существующей реальности намерение выпить воды должно хватить на то, чтобы у меня было и намерение встать с дивана, и намерение там, дойти до холодильника и так далее. И может выясниться, что какое-то из этих намерений у меня слишком слабое, промежуточное. И поэтому я не выпью воды, несмотря на большое намерение выпить воды. Потому что я не дойду до воды. Вот в этом идея. В желтом секторе, там она во всех рядах, она, в общем, доказана, что работает. Вот. А выборка это когда у меня есть потребность выпить воды, а можно выпить там газированной воды, а можно не газированной или еще какой-то. То есть это когда есть именно несколько сущностей, и они равнозначны. А под уровни неравнозначны, потому что если у меня не хватает, допустим, намерения встать с дивана, то неважно, какое у меня намерение взять воду из холодильника. То есть если бы холодильник стоял рядом с диваном, да, все было бы хорошо, но у меня не хватило уже намерения встать с дивана, поэтому неважно, как бы, все остальное пропадает. Поэтому это под уровни. То есть они друг от друга зависят, а не равноправны. А равноправны они не зависят друг от друга. Вот. От того, что я выберу там газированную воду, а не негазированную, негазированная не пропадет. Более того, я смогу ее выбрать тоже. Вот. До кучи. Вот. Так. Да, и кроме того, ну вот это вот решает и делает. А, ну, наверное, оно останется актуально. Да, у нас же все равно решает в данном случае, это фантазирует вот это, да? Кто задает правила? Типа правила. Ну да. Кто, в данном случае, кто воображает, воображает обстоятельства. Да. Так. Как тогда интерпретировать в нашем случае не все, но хотя бы один участник решает и делает. Значит, то есть. Мы тогда-то мы как раз под объявление правил подводили, да? Но в данном случае получается, что это вот как раз один может ребенок сидеть и играть, а вообще остальные ребенки вокруг вообще не играют, ничего не воображают. Но. Нет, ну что значит не все, но хотя бы один участник решает и делает. А Они, по сути, да, они наблюдают вот, пассивно за ним. И все. Театр одного актера? Не, причем он даже не в данном случае, получается, не преследует, у него даже нет цели играть для них. Он для себя, для своего удовольствия. Ему тоже на них все равно. То есть у нас раньше это объявлял правила как бы для других, или показывал, да, правила. А тут получается, что он, в общем, как бы не для других. Это такое, ну, кстати, для первой клетки, наверное, нормально. То есть это вот получается крайняя форма, ну, вот такого начального индивидуализма, аутичности. Ну да, да, да. А, кстати говоря, это же часто в семье, да, бывает такой, ребенок что-то изображает, как бы родители типа молча на него смотрят и думают, что хороший идиотик. А он дурачится. И родители рады. Кто-то рад с родителями, кто-то может не рад. Отдельная игра. Собрание из хотя бы одного участника воображающего, действующего в... Или собрание хотя бы... Да, есть игра, да. Да, да, да. То есть отдельная игра это термин, тире игра из хотя бы одного... играющего участника и хотя бы одного не играющего. Ну, вот хотя бы одного, это, наверное, тоже включает, это в определение собрания входит, то есть как минимум два должно быть. То есть, в принципе, если хотя бы один играющий, то второй должен быть, значит, он уже не играющий. То есть ты считаешь это лишнее? Ну, я думаю, что это избыточное, да. Но у нас же есть это в собрании. Можно потом тоже как-то подсветить, когда у нас будем размещать на странице, чтобы человек вот каждый раз не возвращался. Каждый раз наводит на игру, и у него определение игры подсвечивается. Наводит на что-то еще отдельно. У него подсвечивается там еще собрание. Так, дальше. Так. Для одиночной. Большинство участников решает. Меньшинство участников делает. То есть это как бы большинство просто воображает обстоятельства, но ничего не действует. То есть сидит и фантазирует. И только меньшинство при этом машет палкой и что-то такое делает. Ну, получается как-то так. Да. То есть мы опять говорим, что здесь нету пока что связи между тем, что эти решают, что тем делать. Да? А мы так раньше не считали. То есть это просто доли, как бы, да, кто больше в себе, а кто что-то внешнее. Так. Игра воображения. Игра. Большинство участников, которые только воображают обстоятельства и меньшинство. Играют. Воображают обстоятельства, это значит играют. Нет, играют, это действуют в воображаемых обстоятельствах. Да. То есть они в данном случае бездействуют в воображаемых обстоятельствах, они как бы мало действуют. Да? Да. Ну, я здесь уже только воображаю. Хотя могут придраться, что если только воображаю. и большинство участников, который слабо действует в воображаемых обстоятельствах. Ну, тут тоже можно на этом поставить точку, да, потому что это означает, что меньшинство все-таки действует. Но я в скобках это пропишу. Меньшинство, который активно действует в своих. Так. Значит, вот теперь получается, либо это вот игра воображения, она... Вот здесь, наверное, пошли какие-то вот смены правил, да, что-то вот... В общем, теперь, значит, эта игра воображения может либо дробиться внутрь, и мы должны задать как бы клетку, ну, в случае, если эта игра воображения не цельная, да, не одноступенчатая, да, она вот может как-то видоизменяться внутрь, да, вот. В том же составе, допустим. Вот. В смысле, в составе людей. Ну, как бы тип игры может поменяться, да, вот на это. И понять, выборка под уровень или что-то тут как-то. Либо можно перескочить и вот обратную ситуацию сначала написать, а потом уже думать в обоих случаях над этими выборками. Так, это тоже историческое. Еще раз, Виктор, я вот как-то не очень понял, чем второй пункт от третьего отличается там вот этих шести типах. Чем второй пункт от третьего отличается? Ну да, в столбцах. То есть игра, там типа собрание этого среды, да? А это да. Столбцы. Ну то есть и там большинство в основном решают, а меньшинство в основном делают. Да. И в чем отличие? Отличие в том, что первый случай это как бы моносистема, а второй случай это полисистема, если так говорить. То есть есть какой-то параметр, который образует либо выборку, либо вот эти подуровни. Совсем понятно, но давай, наверное, приступим тогда, может быть, я походу пойму. Кому еще непонятно? Или кому понятно? Значит, никому не понятно. Непонятно. Ничего не понятно. Вроде ясно. Только объясни. Я не понял. Сейчас, секунду. я просто... Мы по... как мне от выборки отличаются. Поскольку мы эту таблицу переделываем, то я могу приводить примеры из другой таблицы. Ну, из этой, в принципе, старой тоже могу, наверное, приводить. Так. Сейчас скажу. Ну, например, есть разовый экзамен. Да, вот там будет потом собрание. Типа экзамен, где, соответственно, есть ведущий, который задает вопросы. А есть ведомые, которые потом, ну, ему долго на эти вопросы отвечают. А есть собрание типа консультация или интервью, где ведомые задают множество вопросов ведущему, а тот на них долго отвечает. То есть они вот взаимообратны. При этом экзамены образуют то, что я раньше называл пирамиду, то есть относительно друга под уровень. То есть если ты какой-то экзамен ведомый не прошел, то следующий для него не состоится. А эти самые консультации или интервью, они образуют матрицу равноправных, то есть ты можешь там задавать вопросы или слушать ответы эти, можешь эти, то есть они не зависит набор экзаменов там, проходящих, да, он для участника собрания, некоторые элементы этого набора зависят друг от друга, в том смысле, что если он там не посетит и не пройдет одно, то он не посетит и не пройдет другое. По сути этого собрания. А в случае с интервью, а ниже консультации, такой зависимости нет. Вот. Вот, соответственно, мы как бы заполняем две клетки каким образом? Мы, допустим, определяем экзамен, да, как собрание. Но это будет именно некий одноразовый экзамен, как такое вот отдельное мероприятие. А потом, соответственно, определяем некую вереницу экзаменов. Вот. Как вот эту пирамиду, участвуя в которой, ты как бы не сможешь участвовать во всех, да, если ты провалишь какой-то промежуточный. Ну, или, например, может быть внутри одного, то есть одно реальное собрание экзаменационное, если, допустим, оно содержит там, ты тянешь там три билета подряд, да, и если ты там не отвечаешь на первый, то ты второй и третий уже не тянешь, да. Вот. Их можно представить тоже как такие уровни. Так как интервью обычно построено так, что те, кто задают вопросы, да, они все бы спрашивают у того, кто отвечает, и там... Потому что именно ведущий отвечает. И там нет такого, что если он на какой-то вопрос не ответил, то его выгоняют нахрен и дальше не спрашивают. Да? Вот. Но там просто там идет выбор из множества там, спикеров, множества там, предметов, по которым расспрашивают и так далее. Ну и соответственно, почему это две разных клетки? Бум-бум-бум. Ну, вот, значит, когда мы давали определение желтому сектору, то очень красиво это объяснилось. Вот я приводил примеры с вот этим намерением, как большим намерением, и потом под уровнями маленьких намерений, которые нужны для реализации большого намерения. Причем этого понимания не было до того, как мы не начали давать определение. Вот, то есть в предыдущей версии, ну просто там вот, так как бы в предыдущей версии я представлялся так, что само собрание это одна клетка, а вот эта вот структура либо матричная, либо пирамидальная, это другая клетка, и получалось, что клетки как бы не равнозначны. То есть получается, что вот эти вот как бы клетки пирамид и матриц, это как бы такие довески, вот, и в них как бы не собрание, по сути, а вот структура какая-то, которую могут образовывать собрания предыдущей клетки. Что, в общем, как бы такую равномерность таблицы нарушало. Там получалось два столбца, таких вот куцых, да, служебных. Вот, что, в общем-то, нехорошо. Потому что нигде нет никаких указаний, что клетки должны быть неравнозначны. Вот, а что там могут быть какие-то целые столбцы, да, там, типа, носящие служебный характер. Когда мы стали определение давать и, так сказать, внимательно разбираться, да, в предметной области, то выяснилось, что нет, что эту проблему можно решить спокойно. То есть есть намерения, есть подуровни намерений, и это другие намерения, но они связаны между собой. То есть что это большое намерение делится на множество подуровней намерений реализовать все подзадачи, чтобы реализовалось большое намерение. И это действительно разные сущности, потому что не всегда намерение можно в одно действие реализовать. Соответственно, когда его нельзя, когда его можно в одно действие реализовать, это клеточка намерения. А когда его нельзя в одно действие реализовать, то возникает вопрос, а какая у тебя должна быть еще цепочка намерений реализовать все промежуточные действия. И вот тогда ты можешь на самом деле иметь большое намерение целое, но не реализовать его, потому что у тебя есть маленькое намерение в цепочке. И в таком случае эти клетки, они приобрели самостоятельное вот, значение, действительно, там, в данном случае цепочек пропусков типа уговоры. Да, то есть намерение это такая информационная штука. Вот, это ряд уговоров. Вот. Значит, здесь тоже какая-то такая же, то есть с экзаменами тоже будет какая-то такая же история. Теперь, да, наверное. Если у нас, ну, наверное, у нас останется такое собрание, да, там довольно все хорошо и четко. То есть, но мы как-то должны будем, да, определить, что, допустим, есть собрание типа экзамен, да, а есть, например, обсуждение каждого отдельного вопроса внутри экзамена. То есть, и может быть собрание типа экзамен как ответ на один вопрос, там целый, да, или вот просто один вопрос тебя просят ответить и все, да. А если там возникают вот под уровни, да, то есть некий, то это уже как бы другой тип, это уже такой вот, это уже под уровень, это уже там под уровни экзамена, да, то есть это другой тип, сложный, и там ты можешь провалить, допустим, если провалился на одном из вопросов, то дальше тебе следующий не задают. Потому что ты, ну, может быть, такая аналогия, да. Вот. Вот, если мы определили теперь вот эту игру воображения, да, как это некое целое. Целая вот такая вот игра. Что в ней может быть? То есть, либо, кстати, я освежу в памяти, с чего там должно начинаться. Ну, опять-таки, если правильно было все сделано, с матрицы или с пирамиды. Вот. С пирамиды. Должно было начинаться. Так. Тогда под уровнем. Но, может быть, если не так, то там все будет переставлено дальше потом. То есть тут я бы не доверял бы старой версии, а попытался бы доказать с нуля. Вот. И еще можно для простоты определить вот эту, пропустить это, сделать следующее и пытаться смотреть два случая. То есть, если одно пирамида, то другое матрица и наоборот. То есть, тогда может тоже будет полегче. То есть, когда меньшинство участников решает, большинство участников делает. Ну да. То есть в ряду как бы всегда одно что-то так структурировано, другое всяк структурировано. Поэтому сейчас мы просто гадаем, да, вот исходя, то есть как нужно это все представить, да, что мы какие-то, что внутри этой игры есть какие-то меньшие составные игры, да, или есть альтернативы этой игре. То есть есть эта игра, есть какие-то ее вот выборка форм, да? Вот. Слушай, Виктор, а нелогично было бы расположить говорит, сначала меньшинство, то есть сначала один решает, потом меньшинство решает, потом большинство решает, потом все решают. По-моему, мы обсуждали. Да, так? да, ты уже спрашивал по этому поводу. Когда про демократию говорили. Ну, я могу на это ответить, что, наверное, здесь делает, это как бы более... Ну, то есть надо смотреть на половину делает, а не на половину решает. То есть, один делает, большинство делает, большинство делает, все делают. И все делают, да. Ладно, хорошо. Ну, так что, мы начнем тогда с четвертого пункта? Да, я думаю, давай попробуем. То есть там была игра воображения, а тут какая-то активная игра. Ну что-то типа того. Я просто перепишу, значит. А, ну тут выше через большинство. Так, хорошо. Участников, который слабо воображаю. Активно действует в своих воображаемых обстоятельствах. Ну, это так. Тотальная игра. Все участники воображают их действия. И полная игра. Полная игра. Я про последний пункт. Да, и как-то это от классификации Селезнёва. Ну, это не его, не он придумал классификацию. В общем, как-то немножко куда-то в бок отошло. Там он подчеркивал, что начинается как бы больше взаимодействия между собой. Может быть, как раз вот в этих с выборками и под уровнями как раз и это будет передано. То есть выборка, например, не каких-то там сюжетов воображаемых, да, а выборка этих соучастников. Имеется в виду, что кто-то воображает обстоятельства, а другой человек действует в соответствии с этими воображаемыми обстоятельствами. Это да, это уже как бы переход к ролевой игре и уже приглашение к вот игре. Ну да, приглашение к ролевой игре. Мы должны в результате, вот в этом последнем пункте, на самом деле, мы должны получить на самом деле ролевую игру, можно так и назвать, да, то есть она ролевая игра в том смысле, что уже они как-то нафантазированными обстоятельствами делятся и им соответствуют. И уже полностью, они полностью взаимодействуют. То есть в первом пункте они полностью, они вообще не взаимодействуют, получается. Вот. А в последнем, как бы, они уже взаимодействуют в рамках игры. А, соответственно, вот эти промежуточные, они как бы должны передавать этапы прорастания взаимодействия. Вот это. Ну и рост вовлеченности, потому что у нас первое получилось, как бы оно еще и низкая вовлеченность. Вот. Максимум вовлеченность личная, то есть это в лучшем случае кто-то там сам с собой что-то играет. И в лучшем случае, а остальные вообще не при делах, как бы, присутствуют. Вот. Потом повышается вовлеченность, и повышается вовлеченность отдельная, и повышается перекрестное взаимодействие. И в итоге как бы максимальная вовлеченность и личная, и взаимодействие максимально получается. Вот такая выходит логика. То есть по сравнению с Селезнёв, он рассказал только половину. Он именно рассказал про то, как нарастает перекрестное взаимодействие. А можно еще добавить сюда показатель общей вовлеченности как таковой. Вот. То есть может быть игра, что называется, вялая, да, в которой мало участвует, а может быть игра бойкая, в которой много участвует активно. Так, значит, тогда вот с этими, тогда получается, мы подчеркиваем вот в этом, в пункте втором и четвертом именно степень вовлечения, а в пункте третьем и пятом должны как-то вот через эти уровни там и выборки передать именно перекрестное взаимодействие. Вот. Вот как раз вот мы должны в этих оставшихся пунктах передать то, о чем Селезнев говорил. Когда начинают играть рядом, и когда начинают меняться игрушками, то есть меняться частично и обстоятельствами, а потом переходит... Ну, можно добавить просто коллективная игра воображения, коллективная активная игра. Совместная игра воображения, совместная активная. Я так понимаю, мы сейчас выбираем как раз те случаи, в которых уже начинается перекрестное действие и воображение. То есть кто-то воображает, кто-то действует согласно этому воображаемому и в обратку. Мы должны вот в третьем пункте вообще впервые, значит, передать, когда впервые начинается именно взаимодействие. Вот он, Селезнёв, называл это, что начинается там обменивание игрушками, да, то есть не просто играют рядом, а как-то, значит, вот могут обменяться игрушкой и продолжать играть, значит, соответственно, да, там, с ней. Значит, могут, наверное, позаимствовать игру у другого, но играют отдельно, то есть обменялись и по-прежнему играют отдельно. А в пятом пункте что-то вот уже про, может быть, не взаимное, да, вовлечение в обстоятельства, да, какое-нибудь однонаправленное, когда там один подражает другому и все, да, что-нибудь такое. Но уже про более, когда уже начинают играть вместе, но еще не как бы вот полноценно, а вот в конце уже вот. Так. Ну, это предположение. Осталось 15 минут и последнее умственное усилие на то, чтобы сочинить версию. И... Сейчас Эля проветрит. Боксия уйдет. Может быть, вот в третьем пункте написать выборку перенимаемых действий, то есть в ситуации выборка перенимаемых действий об уровне подражания друг другу, то есть что типа один подражает этому, а этот ему не подражает. Ну, в общем, что-нибудь. То есть больше тех, кто больше таких пар, которых одни действуют по воображаемому, а других. Я забыл вопрос. Ты тут без пол-литра не разберешься явно. По крайней мере, это типы игр вообще такие не совершенно интуитивно непонятны, так скажем. То есть мы вводим фактически эти понятия. Может быть, это тоже свистовар попробовать сейчас. Послать его на нашу скайп-конференцию. Это можно. Ну, то есть надо у него уточнить. Может быть, имеет смысл. А? Имеет, наверное, смысл, потому что, да, я с Игорем согласен, тяжело довольно понимаемое понятие. Если мы что-то родим, то я, конечно, его пошлю. На проверку. А если родить с ним вместе, нет? Может, попробовать опереться на то, что действительно эти типы игр ребенок должен пройти, там, в этом есть смысл, то есть... В частности, в первой игре он должен выступить как вот вторым участником, потом выступить должен активным участником, который воображает и делает. Потом там он... Да. Селезнев, он рассказывал не через действие, а он именно через действие с предметами. И он именно вокруг этого предмета как бы и комментировал, что там вот это была стадия, обмениваются предметами. То есть... Условно говоря, до этого ребенок, вот он выбрал себе игрушку, он с ней играет, если у него эту игрушку забрать и дать ему другую, то все, он пока ему не вернут эту игрушку, он играть не будет, потому что он сосредоточен, вот он учится удерживать внимание на одном предмете, и вот он с ним играет. Соответственно, поэтому он и не может как бы ничего не меняться, не взаимодействовать. Вот. А если ему вернешь эту игрушку, на которую он уже запал, да, то тогда он как бы, будет продолжать с ней играть, а с другой не будет. Вот, которая на него вдруг свалилась, да, там, и тем более он не будет меняться, и у другого ребенка, ну, если ему там, в общем, вот идея вот в этом. А дальше, как бы, стадия, до которой он дорастает, что он может поиграть с этой игрушкой, потом может обменяться с другим ребенком, или там, отдать другому, оставить другому ребенку, пойти себе еще что-то взять. Вот эта вот заменяемость, она, это уже как бы более продвинутый уровень. Но это еще не... как бы не игра в одном сюжете с другим ребенком. Вот. А, соответственно, высший уровень – это ролевая игра, когда дети вот именно этими воображаемыми ситуациями тоже обмениваются. Не только предметами. Вот. И они уже играют, как бы они договариваются по ролям, там типа я тот, ну все, и давай действовать как тот и тот. Вот, при том, что сохраняется критерий, что каждый кто во что гораздо, да, и каждый кому что нравится, но тем не менее они уже... взаимодействия. Вот, то есть тут и вот это обмениваются предметами, а у нас здесь просто некое абстрактное действие, да, но в принципе это более общее, чем действие с предметом, да, может он там руками что-то делает, не обязательно с предметом, но вот. Не, ну это тоже воображение, это обычно дети играют с предметами, воображая, что это там что-то, это живое какое-то объект, там, трансформер, тогда, то есть они воображают, что это самостоятельная какая-то единица. Нет? Вы так не считаете? Нет. Да, да, да. То есть это частный случай воображения, когда это просто воображение в отношении предмета. Может быть, надо было, не надо было так общо писать по поводу слабо действуют своих воображаемых обстоятельств. Может, надо было как-то поближе к делу. То есть, раз Селезнёв говорил про предметы, то есть, ну, с игрушками играет. В принципе, так ведь и есть. Более того, человеку и надо научиться предметами пользоваться. Да? Он к этому приспособлен. То есть без предмета, без игрушки как бы и нету, может быть, этого всего. Поэтому можно действовать, расшифровать более... А типа орудия? Более четко. Но это игрушка... Чего, прототип орудия? Ну, ну да, прототип. Ну и укрытие, может быть, тоже. Вообще, это как бы прототип просто какой-то, да. И прототип пропуска, да. Это просто прототип какого-то техносферного элемента. Не обязательно орудие. Ну да, типа мы здесь играем только синенькими фосфорами. А ты с зелененьким пошел. Пропуск получается. Пусть будет выборка тех самых выборка, как бы соучастников. Выборка игр. Там было, да? То есть выборка партнеров по игре, в смысле, большинство участников решает. Типа, ну я сейчас напишу так, коряво, что большинство участников ищет, с кем рядом играть. А? С кем рядом повоображать, чтобы он еще и сделал. Не, просто повоображать. То есть. Большинство участников ищет, с кем рядом хорошо играть, а меньшинство нашло, находит. Ну, в общем, что-то такое. А это тогда... А это типа... Пум-пум-пум. Теперь большинство активно играет, то есть, а это типа уровни подражатели друг другу. Ну вот типа вышел с этого. Ну, не знаю, как это. Ну, просто в ситуации, когда то есть ребенку становится небезразлично рядом с кем он играет. Типа того. То есть я вот рядом с этим буду играть, а рядом с этим не буду. И это выборка в том смысле, что ну, равнозначно, да. Либо с этим, потом с этим перестал, пошел с этим рядом, поиграл. Ну, еще, или повоображал, да, или посидел. Ну, то есть у нас тут слабо действуют, то есть есть некий контраст. Вовлеченность у одни вялые, а кто-то там бегает, буйный. Но вовлечены они слабо. А потом они начали сильно быть вовлечены, но потом как бы в четвертом пункте они стали сильнее вовлечены, вот, и они там, да, и может быть у них поэтому распались их вот эти вот там какие-то пары, тройки, там. Соседи они потеряли, но активнее стали вовлечены. А потом у них снова образовались, но только уже теперь не группы, а вот какие-то цепочки, кто у кого кто за кем идет, да, кто заводила, а кто, в общем, кто у кого перенимает, во что играть, а последнее это когда они уже тотально все вовлечены и все группируются в зависимости от того, что они делают. В общем, это так. Все участники, которые активно действуют, воображаемые. Ну, короче, активно играют. Или, можно сказать, активно действуют согласуемых, воображаемых обстоятельствах. Вот здесь, наверное, это уместно подчеркнуть.